В жизни не думала, что скажу такие слова. Но, слава богу, наконец-то мы едем в Дрохеду, — заявила Джастина. Она наотрез отказалась бросить монетку в фонтан Треви в залог непременного возвращения. Мы же хотели побывать в Испании и во Франции, а до сих пор торчим в Риме. И я тут совершенно лишняя, прямо как пупок. Бред какой-то. Хм, вы полагаете, пупок — вещь излишняя? Впрочем, помнится, того же мнения придерживался и Сократ, — сказал Леон. Сократ? Разве? Не помню. Вот забавно, а я-то думала, что прочла чуть не всего Платона. Джастина гибко повернулась, посмотрела на него и решила, что небрежная одежда праздного туриста куда ближе к лицу ему, чем строгий костюм, в котором он появляется в Ватикане. Да, это точно. Сократ был твердо убежден, что пупки никому не нужны. В доказательство он даже отвинтил свой собственный пупок и выбросил. Губы Джастины усмешливо дрогнули. И что же из этого вышло? С него свалилась тога. Все в раке, — она засмеялась. В Афинах тогда никто не носил тоги. Но я с ужасом чувствую, что в этом вашем анекдоте кроется какое-то нравоучение. Улыбка сбежала с ее лица. Чего ради вы тратите на меня время, Ливень? Вот упрямая. Я же вам объяснял, мое имя произносится не Ливень, «А Леон?» «Да нет же, вы не поняли!» Джастина задумчиво смотрела на искрящиеся струи фонтана, на грязный бассейн, в который накидали уйму грязных монет. «Были вы когда-нибудь в Австралии?» Плечи его вздрогнули от беззвучного смеха, но ответил он не сразу. «Дважды я чуть не поехал туда, Херцхен, но мне удалось этого избежать. Вот побывали бы у нас там, так поняли бы». Если ваше имя произносить по-моему, оно на слух австралийца волшебное. Ливень, проливной дождь. Он дает жизнь пустыне. От неожиданности Леон уронил сигарету. Джастина, уж не собираетесь ли вы в меня влюбиться? Да чего самонадеянный народ мужчины. Мне жаль вас разочаровывать, но нет, ничего похожего. И, как будто желая искупить свою резкость, тихонько тронула его руку. — Нет, тут другое, гораздо лучше. — Что может быть лучше, чем влюбиться? — Да почти все. Не хочу я, чтобы без кого-то жить было невозможно. Не надо мне этого. — Пожалуй, вы правы. Если так полюбить слишком рано, конечно, это подрезает крылышки. Ну а что же гораздо лучше? — Найти друга. Она погладила его по руке. «Ведь вы мне друг, правда?» «Правда». Он с улыбкой бросил фонтан монетку. «Вот так. За эти годы я набросал сюда, наверное, 1000 немецких марок, потому что хочу и дальше греться под солнцем юга. Иногда в страшных снах я снова коченею на морозе. Вы бы попробовали, что за штука солнца настоящего юга, — сказала Джастина. 115 в тени, да еще надо эту тень найти». «Неудивительно, что здесь вам не жарко». Он засмеялся неизменным своим беззвучным смехом, привычка, оставшаяся от былых времен, когда засмеяться вслух, значило бы искушать судьбу. «Должно быть, это от австралийской жары вы такая крутая». «В смысле, крутой нрав?» «Так выражаются американцы». «А я-то думала, вы изучали язык в каком-нибудь шикарном английском университете». «Нет, я начал учиться английскому в бельгийском лагере, у рядовых Томми. Это были лондонские кокни или шотландцы, или сельские жители. У каждого свой жаргон, каждый меня учил на свой лад. И я только его и мог понять. Одно и то же слово каждый выговаривал по-разному». Потом, когда я вернулся в Германию, я старался ходить на все английские фильмы, покупал все пластинки, сколько мог достать. А достать можно было только записи американских комиков. Но я прокручивал их дома опять и опять, без конца, пока не стал говорить по-английски хотя бы так, чтобы можно было учиться дальше. Джастина по обыкновению сбросила туфли. Со страхом смотрел Хартгейм, как она ступает босиком по каменным плитам, по тротуарам, раскаленным точно сковорода на огне. «Наденьте туфли, настоящий уличный мальчишка. Я же австралийка. У нас слишком широкие ступни, туфли нам жмут. А настоящих холодов у нас почти не бывает. Вот и ходим, когда только можно, босиком. Я могу пройти по выгону, прямо по репьям, и ничего не почувствую. А потом преспокойно вытащу их из подошв, — гордо сказала Джастина. Наверное, я и по горячим угольям пройду. И вдруг спросила. — Вы любили свою жену, Ливень? — Нет. — А она вас любила? — Да. Иначе ей незачем было выходить за меня замуж. — Бедняжка, вы ее выжили, как лимоны бросили. И поэтому вы во мне разочаровались? — Пожалуй, нет. Меня это вас даже восхищает. Но вашу жену мне очень жаль. И сама я определенно не желаю попасть в такой переплет. — Вы мной восхищаетесь? — в полнейшем недоумении переспросил Леон. — А почему бы и нет? Я ведь не жду от вас того, что нужно жене, верно? Вы мне нравитесь, мы друзья. А она вас любила. Вы были ей мужем. «Должно быть, все честолюбцы неважно обращаются с женами, Херцхен», — сказал он не без грусти. «Потому что честолюбец обычно выбирает себе какую-нибудь размазню, знаю я эту породу. Да, милый, нет, милый, я все сделала, как ты велел, милый, что прикажешь еще. Таким, конечно, лихо. Будь я вашей женой, я бы вас послала куда подальше, а она наверняка ни разу слова поперек не сказала, так?» Губы его дрогнули. «Да так. Бедная Анна Лиза. Она мученица по природе своей и не умела так постоять за себя и так очаровательно выражаться. Жаль, что-то не видно австралийских фильмов, а то бы я изучил ваш лексикон. Да, милый, это понятно. Но что значит «лихо»? Ну, плохо, туго, только покрепче». Сильными пальцами босых ног она вцепилась изнутри в край бассейна, потеряв равновесие, качнулась назад, но тотчас легко выпрямилась. Что ж, под конец вы с ней обошлись по-хорошему, вы от нее избавились. А ей без вас куда лучше, чем с вами, хотя она-то, наверное, так не думает. А вот я могу оставить вас при себе, потому что не собираюсь из-за вас расстраиваться. У вас и правда крутой нрав, Джастина. «А откуда вы столько всего про меня знаете?» Спрашивала Дэна. «Понятно, Дэн есть Дэн. Он мне сказал только голые факты, остальное я сама сообразила». «Разумеется, опираясь на собственный неслыханно богатый опыт. Но и обманщица же вы. Говорят, вы отличная актриса, но мне что-то не верится. Как вам удается изображать чувства, которых вы ни разу не испытали? В этом смысле вы совершенно незрелое существо». 15-летние девчонки и те умеют больше чувствовать. Джастина спрыгнула на землю, села на невысокий каменный бортик фонтана, собираясь надеть туфли, сокрушенно пошевелила пальцами ног. У меня ноги распухли, черт подери. Незаметно было, чтобы ее рассердили или обидели последние слова Леона, будто она их и не слыхала. Будто, когда на нее обращались чьи-то упреки или неодобрения, она попросту выключала некое внутреннее слуховое устройство. А упреков и неодобрения наверняка ей выпадало сверхдостаточно. Чудо, что она не возненавидела Дэна. «Трудный вопрос вы мне задали», — сказала она. «Наверняка я все-таки могу что-то такое изобразить. Иначе какая же из меня актриса, верно? Но это так, как будто еще только ждешь. Я говорю о своей жизни помимо сцены. Я заморозила себя впрок. Ни на сцене я не могу себя растрачивать. Мы можем отдавать только то, что в нас есть, не больше, правда? А на сцене я уже не я. Или, может быть, точнее, там сменяют друг друга разные «я». Наверное, в каждом из нас намешано множество всяких «я», согласны? Для меня театр — это прежде всего разум, а уж потом чувства. Разум раскрепощает и оттачивает чувства. Надо ведь не просто плакать или кричать, или смеяться, а так, чтобы зрители тебе поверили. Знаете, это чудесно. Мысленно представить себя совсем другим человеком, кем-то, кем я стала бы, сложить все по-другому. В этом весь секрет. Не превращаться в другую женщину, а вживаться в роли судьбу, как будто моя героиня и есть я. И тогда она становится мною. Джастина так увлеклась, что уже не могла усидеть спокойно и вскочила на ноги. Вы только представьте, Ливень, через 20 лет я смогу сказать: я была убийцей, и самоубийцей, и помешанной, спасала людей и губила. Ого, кем только тут не станешь. И все это будете вы сами. Хартгейм встал, снова взял ее за руку. Да, вы совершенно правы, Джастина. Вне сцены все это не растратишь. Кому-нибудь другому, я сказал бы, все равно растратите. Но при вашем характере не уверен, что это возможно.